Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 65. Старик-китаец смахнул рукавом. Его помощники-стрелки разом спустили тетивы. Стрелы длинные, толстые, будто обмотанные паклей. Но вполне обычные стрелы устремились к польскому войску. А потом, уже почти на излете, они перестали быть обычными. Каждая стрела вдруг обрела широкий дымный след, выплюнула сноп огненных искр и, подстегнутая невидимой силой, врезалась в плотную массу людей и коней. Стрелы заметались в тесной ложбине с невероятной скоростью, сея панику и смерть, волоча с собой густой шлейф черного дыма. Одна из стрел с шипением понеслась на расстоянии вытянутой руки от Бурцева, запахла порохом и еще какой-то едкой гадостью. Сзади закричали и еще громче. Первыми пали двое отставших кочевников, чьи израненные лошади оказались недостаточно расторопными, чтобы убраться с пути смертоносных снарядов. Бедняк просто смело сёдел, а мгновение спустя дымящиеся стрелы кружились уже посреди поляков. Пороховые заряды, привязанные к наконечникам, сыпали искрами, разрывались смертоносными фейерверками и пугали рыцарских коней. В низине растекался едкий удушливый дым. Огромные стрелы носились по дикой, непредсказуемой траектории, теряя оперение и обламывая древки, будто сорвавшиеся с привязи демоны. Никакие латы не могли уберечь того, кто оказывался на их пути. Так вот, значит, они какие – огненные стрелы китайского мудреца. Бурцев был необычайно рад, когда кобылка Бурангула вынесла их из-под обстрела, а стрелки Сыма-Дзяна уже заряжали метательные орудия заново. Три человека пробежали вдоль рядов, поджигая факелами фитили пороховых зарядов на стрелах. Сыма-Дзян еще раз взмахнул рукавом. В рыцарей ударил новый зал. Первые ряды поляков были опрокинуты, следующие за ними тоже. Остальным пришлось сдерживать коней, чтобы не переломать животным ноги об убитых и раненых. Искрящиеся огоньки вновь заметались между холмами, пробивая металл и живую плоть, оставляя собой густой смрадный след. Тяжелый дым закрывал сплошной завесой все пространство между холмами. Поляки уже не кричали, из зловонного облака все больше доносился натуженный кашель. Бурангул остановил лошадь. Здесь, вне распадка, они были в относительной безопасности. Тяжелые толстые стрелы, пущенные силой тугой тетивы, пролетали стороной, затем огни горящих фитилей добрались до мощных пороховых зарядов, крепившихся под наконечниками. Дальше стрелы влекла уже примитивная реактивная тяга. «Ракеты!» – ошеломленно пробормотал Бурцев. «Это же настоящие ракеты!» «Ракеты?» – наморщил лоб Бурангу. «Да нет, ракеты – это совсем другое. Я говорю, ракеты. Вон те стрелы, что пускает Сыма-Дзян». «Это огненные стрелы! Хадзян! Так их называет ханьский мудрец!» Они летят намного дальше обычных стрел и способны пробить любую броню. К тому же, вместе с громовым порошком, Сыма-Дзян снаряжает их ядовитой смесью. Ядовитой? Во как! Выходит, это не просто ракеты, а еще и оружие массового поражения. Химическое оружие 13 века. Ну да, невозмутимо ответил Бурангу. Ядовитую смесь из аконита, белины, негашенной извести и других ингредиентов Сыма-Дзян готовит сам, никому, даже хану Кхайду, неведом ее состав. Пусть уж лучше так оно и будет, решил Бурцев. Тяжелая конница нукеров тем временем двинулась в обход задымленной балки. Последний резерв Кхайду хана заходил в тыл польским воинам. Китайско-монгольская установка залпового огня ударила еще раз. Очередная порция стрел с зажженными фитилями устремилась в пелену дыма. Оценить урон, нанесенный вражескому войску, сейчас было сложно. Но Бурцев не сомневался. Стрелы Хадзян уже решили исход сражения. Даже если потери рыцарской конницы, зажатой между холмами, невелики, то боевой дух после такого обстрела паны наверняка утратили напрочь. Ракетная атака – вещь жуткая во все времена. Поляки действительно дали задний ход. Никто из них больше не пытался пробраться вперед под залпы пороховых ракет. Да и невозможно это. Выход к Нисе теперь перегораживали непроходимые завалы из мертвых и едва шевелящихся тел. Тех шляхтичей и кнехтов, что спешились, карабкались на крутые склоны, убивали лучники. Кочевники, увлекшие противников западню ложным бегством, уже повернули коней и обстреливали любого, кто появлялся в пределах видимости. Пешие польские воины, пронзенные стрелами, скатывались с холмов обратно в клубящийся ядовитый туман. Конные же поляки, отступив обратно на доброе поле, попадали под удар лукерской конницы Хайду-хана. «Ура!» Бурцев снова слышал монгольский боевой клич. Невероятно, но поляки, ошалелые от едкого дыма, ослепшие и задыхающиеся, все же нашли в себе силы противостоять натиску отборных ханских гвардейцев. Польские рыцари попытались даже контратаковать сами. Справа от холмов, воодушевляя остальных, билась группка пышно разодетых панов. Всадники скрутились вокруг стяга с изображением белой стрелы на красном фоне, а в самом центре небольшого отряда бурцев разглядел высокого рыцаря. Все с той же белой стрелой на щите узнал он незнакомой полегнице павлиный плюмаж на шлеме и дорогие в серебре и золоте одежды. Непростой шляхтич командовал этой кучкой отчаянных бойцов. Сам Генрих Благочестивый рубился в рукопашной схватке с лучшими воинами Хайду-хана, к которым постепенно подтягивалась и остальная татаро-монгольская рать. Силезец владел мечом не хуже Казимира Куявского. Сокрушительными ударами он уже схватил одного из ханских нукеров и ранил второго. Княжеская свита тоже явно знала ратное дело не понаслышке. Однако расклад сейчас был не в пользу поляков. Кочевники умело окружили, а затем оттеснили Генриха и еще нескольких рыцарей от основных сил. Подрубили княжеский стяг, навалились со всех сторон. Силезийский князь пытался прорваться из окружения, но был стянут с лошади и ранен в ногу. Кто-то из верных вассалов отдал Генриху своего скакуна, но время было упущено. Не желая сдаваться, князь бросился на гвардейцев к Хайду. В плен он не попал. Генрих в последний раз взмахнул мечом и чуть приоткрылся, и наконечник монгольского копья вынырнул откуда-то сбоку, ударил всадника в подмышку и нашел таки слабое место в полочных латах. Генрих выронил тяжелый клинок, сам повалился с седла. Пышный плюмаж уткнулся в грязь, смешанную с кровью. Кто-то сорвал с князя шлем, отшвырнул в сторону. Десяток селезцев ринулась была на помощь господину, но противник оказался расторопным. Ханские нукеры набросили на Генриха аркан и уже безжизненное тело оттащили к холмам, и кривая сабля обезглавила мертвого князя. Когда пал силезийский стяг, а вместо него над сражающимся поднялась окровавленная голова, насаженная на пику с конским хвостом, польские рыцари окончательно утратили надежду на победу. Нет. Поляки не побежали, сломя голову, к спасительным легнинским стенам. В полках Генриха Благочестивого были собраны достойнейшие шляхтичи. Даже потеряв предводителя, они отступали достойно, с боем, яростно отбиваясь и больно огрызаясь. Вслед отступившим смотрели безжизненные глаза Генриха Силезийского. Отяжелевший от княжеской крови копейный бунчук едва шевелился на ветру. Бурцева поразили стойкость и мужество поляков, и, видимо, не только его. Хайду-хан дал противнику уйти с честью. Впрочем, возможно, это был не столько благородный порыв, сколько желание сохранить собственных воинов, гибнувших уже без особой нужды. Кочевники не стали преследовать уцелевших поляков. Выполняя приказ к Хайду, нукеры-гвардейцы разбрелись по усеянному трупами полю. Приказ был такой: посчитать погибших врагов, каждому убитому отрезали ухо. Вечером к ногам Хайду-хана нукеры сложили 9 больших турсуков с ушами. Но на суровом, обветренном степными ветрами лице внука Тимучина не было радости. Слишком тяжело далась ему эта победа. У микрофона был Махмутов Даниил.